Иван Лукич встретил сына с испуганной радостью, не зная, куда посадить, чего сказать, о чем спросить. Без меры засуетился и, чтоб как-то ублажить сына радушием, пытался зачем-то улыбаться. Но уж лучше бы он этого не делал. Лицо тут же морщинилось и казалось иссеченным сечкой, и смотреть на него было страшновато. Сдал, постарел и подурнел отец, невесело отметил для себя Николай. «Вот, батя, родню нашел!» С излишней веселостью представил он Мотю. «Нашел и, слава богу, давно пора!» Благодушно отозвался Иван Лукич, догадавшись, что случилось. «Теперь еще сказывают все молодые так-то. Ни тебе папа, ни родительского благословения. Штемпель в пачпорт, шлеп и вся недолга. А у кого нет такого документа, и так сойдет. Авось не навеки вечные. Одно слово — свобода. Стыду не надо». «Да не ворчи ты!» — будто в шутку обиделся Николай. «Нет-нет, зачем же?» — испугался Иван Лукич. «Я к тому, что мне теперь еще хорошо и покойно будет. Дедом Бог даст, и сделаете меня». Отец улыбнулся, и опять на лице зачернелись трещины. «Нече более по свету рыскать. Деловье дома не в проворот. И внучата. Великая радость, а?» Только теперь Иван Лукич долго, со стариковской прикидкой, открыто и прямо посмотрел на Мотю. «А ты, дочка, не зарюй щечками-то! Стыду тут никакого нету, дело житейное!» За завтраком Николай узнал об отца обо всем, что произошло в Лядовке и за армейский год его отсутствия, и за тот год, который был отдан шахте и недолгим скитанием. Колхоз обустраивался жестко, с большими потугами и со всегдашней крестьянской недоверчивостью и безладицей. Но колхоз все-таки не коммуна, а артельное хозяйство, где все друг у друга на виду и каждый в своем значении и равноправии. Кулаков особых не нашлось, из зажиточных никто не артачился, так что дело обошлось без обрезов и высылок, не как в некоторых других селах, где петухи погуляли по избам и амбарам, и кровушка пролилась, и сирот прибавилось. «Завтра всем миром косить собираемся. Хлеб поспел, зевать нельзя», — с хозяйской деловитостью проговорил Иван Лукич, сдувая чайный порог с блюдца. «Все поголовно в поле. Такую мобилизацию объявил Антон Шумсков. Он у нас, как всегда, полный верховодитель, не ослушаешься». «Все так все, и мы не против. Не так ли, Матрена Батьковна?» Обратился Николай к Моте, чтобы как-то ее ободрить, хотя ей и без того показались милыми существами и отец, и изба, и совсем какой-то домашний Николай. Все необыкновенно уютно ложилось на ее уставшую душу. «Мы что, обсевки, что ли?» «Я как ты, Коля», — согласилась Мотя, хотя еще толком и не разобралась, что и когда надо делать. «Одно худо у нас, Николка!» — с внутренней заботой стал жаловаться Иван Лукич. «Сиротеет Лядовка наша. Народишко-то особливо молодой, в город подался. Земля, вишь ты, им не по нутру стала, на вроде каторги. На шахты текут люди, как ты вот убег. В Тулу тоже и в самую Москву, вон аж никуда. Чуть не в министры черт несет. Везде и всюду чего-то строить задумали. Какую-то социализму, — говорил Шумсков. И ничего не попишешь, надо, — говорят, а то опять на Россию войной попрут супостаты, ежели пронюхают, что ничего не делаем. На печи лежебочим, да табак с вином глушим». А еще сказывал Шумского об том, что какую-то пятилетку учинять скоро будут. И тоже уйма людей затребуется. А откуда вы их взять-то? Да все оттудово, из Лядова нашего. Не к буржуям же заграничным на поклон идти. Хоть там за гвоздями, за аэропланом каким, автомобилем или за трактором. Как умел, Николай принялся объяснять отцу политграмоту, как он сам усвоил ее еще в армии. «Все надо самим делать!» Иван Лукич с пониманием согласился с сыном. «Так ясное дело, своим горбом надоть. Так-то надежнее, пользительнее и дешевше должно быть. Да опять же я не об том, сынок, чтобы люди не шли, куда им хочется по теперешней жизни. Меня другое терзает. Зачем не возьму в долг? Люди помирают до преж смерти. Вот какой убыток по сердцу бьет. Иван Лукич явно свернул в сторону от непонятного ему разговора о том, что и какая сила переиначивает жизнь Блядовки. Николай снисходительно слушал отца, захмелевшего от чая и от невеселых дум. Такое с Иваном Лукичом бывало всякий раз, когда он принимался судить жизнь за ее вывихи, но рассудительности не хватало, чтобы объяснить все это, и он тогда начинал считать покойников, полагая, что людская убыль – самая гибельная потрата на земле. Вот взять кума Антипа Суринова, крестного твоего. «Ай, помер!» – встрепенулся Николай. «А потом речь. Поехал в Тулу к ученому доктору от куриной слепоты лечиться. Да под паровоз угодил сослепу. По весне схоронили. Митрюня, помнишь, который 15-пудового бычка через всю Лядовку пронес и бутылку выспарил? Так вот, допился богатырь Буслаюшка, вином захлебнулся. Али взять Прохора Земцова, Конелюба. Когда колхоз зачинался у нас, от каждого двора все тягло затребовали, чтоб до единого копыта на общую конюшню. А у него жеребчик с кобылкой, одно загляденье, тебе знамо это. И кто он свел, и слезы не уронил, а вот жеребеночка от них, игрушка и только, хоть на комод ставь да любуйся, отдать не мог, заортачился ни в какую, для красоты умолял оставить. Так нет же, высылкой застращали мужика. А Прошка за место высылки от обиды в петлю залез. Вот как помирают люди, сынок. Еще скажу историю. Огородник Степа Халуй из ружья Костика Глупышку волчиной дробью начисто срезал. За одну пазуху огурцов малого порешил. Видишь, как теперь еще жизнь-то подешевела. Всяко избываются люди, да ладно бы от старости. С износу бы помирали, а то как-то по насильству все получается, да попереть сроку. Вот я как-то посчитал, что за 2 с небольшим года, пока тебя тут не было, Лядовка наша поусохла душ на 30. Будто война какая прошла с по ней. А прибавки, почитай, никакой. 3 человека. Васюта с уровок возвернулся, звонарь церковный, знаешь его. Батюшка согнал его с колокольни. Со свечми зашился. При нехватке сам их делать изловчился из остатних огарков. Ну и на вино сбывал богомольцам. Прибыток заимел, загордился, перечить стал с пьяна старости и настоятелю самому. До богофульства дело доходило, ну и погнали его. К колхозу нашему пристрял, фуражиром, вроде как помощником конюху Феногену, и живет у него же приживалом. Бабка-то Феногенова померла тоже, вот и старикуют они вдвоем тепереча. Вторая прибыль, вот мотя твоя. «А третий кто?» Пытаясь скорее кончить панихидный разговор, Николай заторопил отца. «Сказывай, да и хватит об этом!» «Сам узнаешь», — пробормотал Иван Лукич, спохватившись, что при новом человеке этого пока говорить не надо. «Зачаевничался с вами, а мне 2 дюжины коз отбить приказал председатель». Со слов отца Николай понял, что его родная Лядовка живет прежней заботной жизнью, с убылью того, что когда-то считалось добрым и привычным, и с настороженностью ко всему новому, что неумолимо вколачивалось, словно раскаленным клином, в людскую жизнь. Кубарем заковыркалась житуха наша, чего и говорить. «Один, разумея, у нас процветает, ежели по-людски смотреть». Закуривая на дорожку, Иван Лукич решил досказать свое. К его кордону еще 2 лесочка прирезали, а он, не будь дураком, себе помощника выхлопотал. И кого ты думаешь? В объездчиках-то, аль там в егерях каких, у него теперь тезка твой, Зимок Зябрев. И все выгодно сладилось. Была 1 лошаденка, теперь 2. И они вроде как свои, хоть паши, хоть барином раскатывай на них. Да и шо над нами насмехается. А вы, говорит, колхознички, социализм устроите. Да и председатель Шумсков об том же толкует, что, мол, это самое социализма не токмо в Москве и Туле будет строиться, а и повсеместно, даже в нашем Лядове. Тряхнув плечами, Иван Лукич заспешил в кузню. На дворе раздневилось, и в пустые незанавешенные окошки густо повалил снег. Будто со стыда Николай увел Мотю в потемки спальни, увел на ласковое слово.